Жорж Сименон. Мегре расставляет ловушку. Глава 8. У Мансина плохое настроение. 9 утра. Две женщины, закрытые в кабинете, до сих пор не произносили ни слова. Обе сидели на стульях, кресел не было, и вели себя так, словно дожидались приема у врача, скучая, не имея возможности полистать журнал. Одна из них поднялась открыть окно, сказал Жанвье, обращаясь к Мегре с нетерпением ждавшего чего-нибудь нового. Вернулась. Больше ничего не слышно. Мегре даже не думал о том, кто же из них совершил преступление этой ночью. Принеси им газеты, положи на стол так, чтобы они со своих мест видели заголовки. Уже дважды звонил Камильо, сначала из дома, когда, наверное, за завтраком увидел газету, а потом из Дворца правосудия. «Скажи, что меня нет, и ищут». Один важный вопрос, который поставил Мегре ранним утром, был решен. Для матери Мансина все было проще. Она легко могла войти и выйти из квартиры в любое время, не беспокоя консьержку, поскольку у нее, как у хозяйки дома, был свой ключ. Тем более, что консьержка ложилась спать в 10 часов, самое позднее, в 10:30. На бульваре Сен-Жермен Мансины ключа не имели. Консьержка ложилась позже, 11:00. Не потому ли все предыдущие преступления совершались довольно рано? Пока она не спит и дверь не закрыта, консьержка рассеянно смотрела на жильцов, возвращавшихся из кино, театра или от друзей. Утром открывала дверь в 17:30, выносила мусор и возвращалась к себе. Иногда на часок прикладывалась вздремнуть. Этим мог воспользоваться Марсель Мансин, незаметно спуститься вниз, отделаться от костюма, оставив его на набережной. А жена? Могла ли она уйти вечером и вернуться 17:30, чтобы консьержка ее не заметила? Инспектор, возвратившийся с бульвара Сен-Жермен, сказал «да». «Консьержка, конечно, утверждает, что нет», – объяснил он Мегре. «Однако жильцы другого мнения. С тех пор, как она вдовела, у нее появилась привычка вечерком выпивать 2-3 стаканчика какого-то ликера с Пиренеи. Иногда приходилось звонить несколько раз, пока она не открывала дверь. Делала это в полусне, не слыша имени, которое бормотали жильцы на ходу. Сведения поступали из разных мест без системы, иногда прямо по телефону. Выяснилось, например, что Марсель Мансин и его жена, знакомые с детства, ходили вместе в одну школу. Однажды летом, когда Марселю было 9 лет, жена аптекаря с бульвара Клиши взяла его на каникулы вместе со своими детьми куда-то на виллу Верета. Сообщали, что сразу же после свадьбы молодая чета несколько месяцев жила в квартире, которую им в их полное распоряжение предоставила мадам Мансин на том же этаже, что и ее. В 9:30 Мегре приказал: «Приведи Мансина, если только он не у Камильо». Жанвье со своего места услышал, как одна из женщин поднялась. Шелест страниц. В кабинете царило молчание. День обещал быть ясным, но прохладнее, чем предыдущие. Легкий ветерок шелестел листвой деревьев и иногда залетал в комнату. Мансин вошел молча, посмотрел на комиссара, поприветствовал его кивком и остановился, ожидая, когда пригласят сесть. У него не было возможности побриться, и светлая щетина смазала чистоту лица, черты стали расплывчатыми, и он казался еще более уставшим и дряблым. «Вам уже сказали, что произошло вчера вечером?» Как бы с укором тот ответил: «Никто мне ничего не говорил». «Прочтите». Комиссар протянул ему газеты, детально описывавшие события на улице Местер. Пока задержанный читал, Мегре не спускал с него глаз и вскоре убедился, что не ошибся. Первой реакцией Мансина была досада, недовольство. Он нахмурил брови. Вопреки аресту декоратора, новое убийство на Монмартре. На мгновение Мансин подумал о ловушке. Может быть, все это подстроено специально, чтобы заставить его говорить? Он внимательно прочитал, проверил дату наверху страницы и убедился, что написанное было правдой. Не испытывал ли он злости, ярости, что ему все испортили? В то же время он размышлял, пытался понять, найти, наконец, решение этой задачи. «Как видите, — сказал Мегре, — кто-то пытался вас спасти. К сожалению, это стоило жизни несчастной девушки, недавно приехавшей в Париж». Уж не улыбка ли скользнула по губам Мансина? Он пытался скрыть ее, однако подавить какое-то детское удовлетворение не смог. «Обе ваши женщины здесь», — продолжал Мегре нехотя, не поднимая глаз. Эта навязанная ему борьба забавляла его. Оба постоянно были в напряжении. В счет шел малейший нюанс – взгляд, движение губ, век. Мансин устал. У Мегре было в этом преимущество, но с другой стороны, комиссара не покидало чувство отвращения. Он даже испытывал искушение передать дело судебному следователю. «Сейчас их приведут, и вы объяснитесь». Что чувствовал Мансин в этот момент? Ярость? Бешенство? Возможно. Его голубые глаза сузились, челюсти сжались. Он бросил на комиссара быстрый взгляд, полный упрека. А может быть, он испытывал страх? На лбу и верхней губе у него выступили капельки пота. «Вы решили продолжать молчать? Мне нечего сказать». «Не находите, что пришло время кончать все это?» «Не думаете, Мансин, что это была лишняя жертва? Если бы вы заговорили вчера, то это преступление не было бы совершено». «Я тут ни при чем. Вы ведь знаете, кто из них так глупо хотел спасти вас». Мансин больше не улыбался. Наоборот, ожесточился против той, которая совершила это убийство. «Я хочу сказать, что думаю о вас. Вы, возможно, больны, поскольку держу пари. Ни один нормальный человек не поступил бы в данной ситуации так, как делаете вы. Однако, предоставив решать этот вопрос психиатрам, если только они признают вас вменяемым, Мегре неотрывно смотрел на Мансина. «Признайтесь, вы ведь будете обижены, если вас признают невменяемым». Слабый отблеск мелькнул в его глазах. «Ладно, вы были обычным ребенком, по крайней мере, внешне, сыном мясника. Это обстоятельство унижало вас?» Он даже не трудился отвечать. «Это унижало вашу мать, смотревшую на вас, как на аристократа, случайно залетевшего на улицу Калинкур. Я не знаю, как выглядел ваш отец. Среди многочисленных фотографий, хранимых вашей матерью, я не нашел ни одной его. Думаю, она стыдится. И наоборот, с раннего возраста вас фотографировали во всех видах, а в 6 лет нарядили в дорогой костюм маркиза по случаю бала. Вы любите свою мать, господин Мансин?» Он продолжал молчать. «Тем, что вас спрятали в скорлупу, обращались как с существом нежным, требующим постоянного ухода, присмотра, дело не кончилось. Вы могли бы взбунтоваться, как другие в подобном положении, порвать со всем этим. Послушайте, те, кто реально заботился бы о вас, не прибегал бы ни к каким уверткам. Для меня вы остаетесь человеком. Неужели не понимаете, что я действительно хочу от вас? Высечь человеческую искру. Вы не взбунтовались, потому что вы ленивы, бездеятельны и вдобавок неизмеримо горды. Другие рождаются с титулом, состоянием, богатыми родственниками, комфортом и богатством вокруг них. Вы же родились у матери, заменившей вам все. Что бы вам с вами ни случалось, ваша мать была рядом. Вы знали об этом. Вы могли позволить себе все. Только вы должны были платить за это покорностью и послушанием. Вы принадлежали своей матери, были ее вещью и не имели права стать человеком, как другие. Ведь когда она узнала, что у вас начались маленькие приключения, похождения, она женила вас в 20 лет. Монсин напряженно смотрел на комиссара, но по его виду нельзя было понять, о чем он думал. Было лишь ясно, ему льстило, что человек такого положения, как Мегре, занялся им, вникает в его поступки, жесты, мысли. «Я не верю, что вы были влюблены, вы слишком заняты собой. Взяли Ивонну в надежде вырваться из-под влияния матери. Ведь девушка всегда с восхищением смотрела на элегантного блондина. Вы, казалось, ей сделаны из другого теста, чем остальные сверстники. Ваша мать позволила это, но не увидела, что эта гусыня, которую она выбрала на свой вкус и поселила на том же этаже, тоже собирается держать вас под каблуком. Однако это не объясняет убийство. Мало что скажут и врачи. Вы один знаете причину. Однако я уверен, что не будете ничего говорить». На этот раз Монсин улыбнулся с видом человека, который, если он того пожелает, может сделать свои поступки понятными простым смертным. «Я кончаю. Маленькая уточка оказалась не только настоящей женщиной, но и такой же влиятельной самкой, как и ваша мать. Между ними началась борьба, в которой ставкой были вы. А вы сами склонялись то в одну, то в другую сторону. Ваша жена выиграла первый тур, когда увела вас с улицы Калинкур и посадила в квартире на бульваре Сен-Жермен. Она открыла вам новый горизонт, окружение, друзей. Но время от времени вы сбегали и возвращались на Монмартр. Не тогда ли в вас стал расти протест против Ивонны, подобный тому, что был против матери? Они обе, Монсин, помешали вам стать человеком». Арестованный бросил на Мегре тяжелый, полный злобы взгляд и снова опустил глаза. «Это вам только кажется. Вы пытаетесь в это поверить. Но вы отлично знаете, что это неправда. У вас, Монсин, не хватило смелости быть человеком, мужчиной. Вы и не были им. Вы были среди них, в их окружении, их восхищении, их прощении. Вот что вас унижало». Мегре подошел к окну, вдохнул свежего воздуха, вытер лоб платком. Нервы у него были напряжены и дрожали, как у актера, только что сыгравшего свою главную сцену. «Вы не отвечаете. «Я знаю, не можете ответить. Это мучительно для вашего самолюбия. Привыкли жить с трусостью в постоянных компромиссах. Сколько раз у вас появлялось желание убить их? Я говорю не о бедных девушках, лишенных вами жизни на улицах. Я имею в виду вашу мать и жену. Держу пари, что еще в юности вам приходила на ум идея убить мать, чтобы освободиться. А потом то же самое было с Ивонной. Вы были их пленником. Они взрастили вас, ухаживали, лелеяли и в то же время обладали вами. Вы были их вещью, собственностью, которую они делили между собой. И вы, разрываясь между улицей Калинкурн и бульваром Сен-Жермен, создали свой мир. Когда, почему, под воздействием каких эмоций, какого унижения произошел взрыв, я не знаю. Вы один можете ответить на этот вопрос, да и в этом я не уверен. Каким образом могли вы самоутвердиться? Не своей профессией. Вы знали, что неудачник, больше того, вы любитель. Никто не принимал вас всерьез. Так как же? Каким подвигом? Чтобы удовлетворить свою гордыню, спесь. Это должно быть шумно, с треском. Ваш поступок должен был заставить и говорить о вас весь мир, дать вам чувство превосходства над толпой. Не вернулись ли вы снова к мысли об убийстве женщин? Это было бы опасно. Поиски автоматически вышли бы на вас, да и не осталось бы никого, кто вас поддерживал, угождал, льстил. И все-таки это на них, на женщин, ваших властительниц, были направлены ваши действия. Именно случайные женщины стали вашими жертвами. Полегчало ли вам, Мансин, когда вы открыли, что способны убить? Дало ли это вам превосходство или просто почувствовали себя человеком? Мегре смотрел прямо в глаза, и его собеседник отпрянул. Хотя убийство во все времена считалось самым тяжким преступлением, существуют люди, которые думают, что его совершение предполагает особый род храбрости. Я считаю, что первый раз, 2 февраля, оно доставило вам чувство удовлетворения, даже опьянения. Вы приняли все меры предосторожности, не хотели платить, идти на эшафот, в тюрьму или сумасшедший дом. Вы преступник-буржуа, господин Мансин, преступник-неженка, убийца, заботящийся о комфорте и уходе. Вот почему традиционные методы полиции в отношении вас оказались недействительными. Это я понял, когда увидел вас. Вы боитесь тела с почти физическим страданием. Если бы я дал вам пощечину, вы раскололись бы, и кто знает, может быть, из-за страха перед второй пощечиной, вы предпочли бы признаться. Вид Мегре был страшен, ярость овладела им помимо его желания, и Мансин, сразу как-то уменьшившийся в размерах, был потрясен. «Не бойтесь, я не буду вас бить. Просто хотел проверить, тот ли вы, каким я вас представлял. Вы умны, вы выбрали квартал, известный вам как свои 5 пальцев, ведь вы жили в нем с детства. Выбрали бесшумное оружие и в то же время такое, которое в момент удара приносило вам физическое удовлетворение. Нажатие на курок пистолета или подмешивание яда ничего подобного бы не дало. Вам необходимо было уничтожать, истреблять. Вы убивали, но это не удовлетворяло вас. Вам нужно было ожесточиться, остервенеть. Вы разрезали платье жертв, белье, и, несомненно, это заинтересует психиатров. Не трогали своих жертв потому, что не способны и никогда не были настоящим мужчиной. Мансин вдруг поднял голову и посмотрел на Мегре. Эти платья, комбинации, бюстгальтеры, трусики были для вас символом женщины, и вы резали их на куски. Интересно, говорили ли вы жене, возвращаясь с Монмартра, что ходили проведать мать? Установила ли она связь между вашими визитами и убийствами? Видимо, господин Мансин, я запомню вас на всю жизнь. Ни одно дело не волновало меня так сильно. Вчера после ареста никто из них не подумал, что вы невинны. Одна даже решила спасти вас. Если последнее убийство сделала ваша мать, то ей нужно было сделать всего лишь несколько шагов по улице Местер. Если вас решила выручить жена, то, видимо, она вполне согласна, если мы вас выпустим жить и дальше рядом с убийцей. Я не исключаю никого. Они обе тут с самого утра и еще не сказали друг другу ни слова. И я спрашиваю себя, нет ли между ними скрытой зависти? Между ними годами шла борьба. Кого же вы любили больше? Кому больше принадлежали? Кому вы отдаете честь спасти себя? Он было хотел что-то добавить, но телефонный звонок прервал его. Алло. Да, это я. Да, господин судья. Он тут. Прошу прощения, я буду занят еще час. Нет, пресса не лжет. Один час. Они тут обе. Мегре бросил трубку и направился в кабинет инспекторов. Приведите женщин. Пора кончать. Если и это усилие ничего не даст, то значит он не способен проникнуть в суть дела, раскусить их. Он попросил только один час не потому, что был уверен в себе, как милостыню. Через час он сдаст это дело, и Камильо сможет поступать, как ему заблагорассудится. «Входите, дамы!» Легкая дрожь в голосе, подчеркнутое спокойствие, когда он пододвигал стулья, выдавали его волнение. «Я не собираюсь вводить вас в заблуждение. Закрой дверь, Жанвье. Нет, не уходи. Останься и веди протокол». Повторяю, я не собираюсь обманывать вас, уверяя, что Мансин сознался. Я допросил бы вас тогда каждую отдельно. Как видите, я решил не прибегать к таким маленьким хитростям нашей профессии. Мать, так и не присевшая, направилась к нему, собираясь что-то сказать. Он сухо бросил ей: «Постойте, не сейчас». Ивонна Мансин, как на приеме, пристроилась на краю стула. Она бросила взгляд на мужа и тотчас уставилась на комиссара, боясь прослушать что-нибудь, следила за движением его губ. Сознается или нет? Но он убил 5 раз, и вы знали это. Вам более чем кому-либо известны его слабые стороны. Рано или поздно это должно было произойти. Рано или поздно он бы кончил в тюрьме, или сумасшедшем доме. Одна из вас сообразила, что, совершив новое убийство, сможет отвести от него подозрение. Нам остается только узнать, кто из вас двоих убил этой ночью некую Жанин Лоран на углу улицы Местер. Мать взорвалась. «Вы не имеете права допрашивать нас без адвоката? Я запрещаю им говорить! Наше право – воспользоваться юридической помощью!» «Присядьте, мадам! Не стоя же вы будете давать показания!» «Вы заблуждаетесь, думая, что я буду давать показания! Вы действуете как грубиян, невежа, и вы...» «Вы...» Злоба, накопленная за несколько часов, проведенных глазу на глаз со своей невесткой, вырвалась наружу. «Я повторяю, сядьте! Если будете продолжать бесноваться, я позову другого инспектора, и он станет допрашивать вас, а я займусь тем временем вашим сыном и его женой». Эта перспектива охладила ее пыл. Перемена произошла прямо на глазах. Она застыла с перекошенным от ярости ртом, потом сказала: «Я хотела бы посмотреть все это». Разве она не мать? Не ее ли права самые древние, наиболее неоспоримые, чем у этой девчонки, завлекшей ее сына? Это ее плоть, а не Ивонны. «Одна из вас, — повторил Мегре, — совершив убийство, надеялась спасти Мансина, находившегося в это время под стражей. Но это укрывательство продолжалось, я уверен, уже с давних пор. Вы не боялись день за днем находиться с ним в одной квартире, не протестуя, без всякого шанса остановить его, если ему взбредет в голову убить вас. Вы любили его по-своему». Взгляд, каким мадам Мансин одарила невестку, не остановил его. Никогда в своей жизни Мегре не видел столько ненависти в человеческих глазах. Ивонна сидела, не шевелясь. Она держала руки на красной софьяновой сумочке и неотрывно следила за выражением лица Мегре, словно загипнотизированная. «Мне остается сказать вам только одно. Мансин почти наверняка спасет свою жизнь. Психиатры, как обычно, не придут к единому мнению. Они продолжат свой спор в суде, а сами присяжные ничего не смогут понять из их рассуждений. Так что есть шанс отправить Мансина до конца его жизни в сумасшедший дом». Губы арестованного дрогнули. О чем он думал в тот момент? Он, должно быть, безумно боялся гильотины, как, впрочем, и тюрьмы. Может быть, ему представляли сцены из жизни сумасшедшего дома, о которых он был наслышан. Мегре был убежден, что если Мансину пообещать отдельную комнату, специальную медицинскую сестру, тщательный уход, а также внимание к нему со стороны какого-нибудь известного профессора-специалиста, он бы заговорил. 6 месяцев Париж жил в страхе. Люди не прощают перенесенных страданий. Ведь судьями будут парижане. Отцы, возлюбленные тех, кто мог пасть от ножа Мансина на каком-нибудь углу. Вопроса о безумии не будет. Одна из вас, чтобы спасти, точнее, не потерять того, кого она считала своей собственностью, рисковала головой. «Мне легко умереть за своего сына», четко произнесла мадам Мансин. «Это мой ребенок. Неважно, что он сделал. Меня не волнуют шлюхи, таскающиеся ночью по улицам Монмартра. Вы убили Жанин Лоран. Я не знаю, как ее звали. Вы совершили этой ночью убийство. Поколебавшись, она посмотрела на Мансина и произнесла: «Да». «В таком случае, не скажете ли вы, какого цвета платье было на жертве?» Эту деталь Мегре просил не печатать. «Я? Было слишком темно, чтобы...» «Извините, вы не будете отрицать, что она была убита в 5 шагах от газового рожка?» «Я не обратила внимания. И все же вы разрезали одежду». Вдруг в тишине прозвучал голос Ивонны Мансин, которая спокойно, как ученица в школе, произнесла: «Платье было голубое». Она засмеялась и повернулась с видом победительницы к свекрови. Не она ли, по ее мнению, выиграла эту партию? «Да, платье было голубое», — расслабившись, пробормотал Мегре. И это облегчение было таким внезапным, таким сильным, что к глазам его подступили слезы. Слезы усталости. «Закончи, Жанвье», — буркнул он, поднявшись. Мать замкнулась в себе, сразу постарев лет на 10, как будто у нее отняли цель жизни. Мегре даже не посмотрел на Марселя Мансина, уронившего голову на грудь. Комиссар молча пробрался сквозь толпу репортеров, столпившихся в коридоре. «Кто же убийца? Нам что-нибудь скажут?» Комиссар кивнул головой и прошептал: «Да, через несколько минут вы все узнаете». Он устремился через небольшую застекленную дверь к Дворцу правосудия. Мегре пробыл у Камильо около 15 минут. Вернувшись к себе в кабинет, он отдал распоряжение: «Мать, разумеется, отпустишь. Камильо желает видеть 2 других как можно скорее». «Обоих сразу?» «Да, сначала 2 вместе. Судья сам сообщит обо всем журналистам». У Мегре было желание повидать только одного человека, которого не было ни в кабинете, ни в коридоре уголовной полиции. Он хотел встретиться с профессором Тиссо, чтобы долго говорить с ним, как тогда, в тот вечер, в гостиной Пардона. Во второй раз Пардон, видимо, не пригласит профессора к себе на ужин, а Мегре сейчас бы слишком изнурен, чтобы направиться в больницу Святой Анны и ждать, когда профессор его примет. Комиссар толкнул дверь в кабинет инспекторов. Все находившиеся там вопросительно посмотрели на него. «Все, ребята, дело закончено». Он минуту поколебался, обвел взглядом своих сослуживцев и с усталой улыбкой на губах произнес: «А я отправляюсь спать». Его сотрудники редко видели улыбающимся своего шефа, даже если ему удавалось выспаться ночью. «Вы скажете начальнику». И, повернувшись в сторону коридора к журналистам, Мегре бросил: «Пройдите к судье Камильо, он все вам расскажет». Тяжело спустившись по лестнице, комиссар остановился внизу и, не спеша набив трубку, раскурил ее. Один из шоферов предложил ему отвезти его домой, но Мегре отказался. Ему хотелось вначале посидеть на террасе пивной «Дофин». «Кружку пива, комиссар?» Он с иронической улыбкой поднял глаза на хозяина пивной и поправил его: 2. Проспав до 6 часов вечера на влажных простынях, не слыша никаких звуков, доносившихся через открытые окна с улицы, Он, наконец, поднялся. Затем прошел с еще заспанными глазами в столовую и объявил жене. «Сегодня вечером мы идем в кино». Как всегда, они возьмут друг друга под руку. Мадам Мегре ни о чем не спрашивала его. Она смутно чувствовала, что мысли мужа витали где-то далеко, что ему хотелось снова ощутить присутствие рядом с собой обычных людей, вновь погрузиться в привычную ему жизнь.